Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 116. Синься. Мофань стоял в полуразрушенной комнате, и его взгляду открылась частично обуглившаяся площадь. По ней слонялись несколько одноглазых волков, которые, очевидно, не могли найти ничего съестного. Но когда они услышали взрыв, то уставились на то место, где недавно была дверь. Затем небольшого размера волк посмотрел на полумертвых темных магических монстров и испугался. Еще одно животное взглянуло на Мофаня, и его тело невольно вздрогнуло. После этого два волка посмотрели друг на друга и тотчас пустились бежать. Вероятно, эти два одноглазых волка в душе были рады, что Мофань не стал их преследовать. Несмотря на то, что монстры поспешно убегали и не представляли опасности, Мофань в душе все еще пылал. Вот что значит магия огня среднего уровня. Вот что значит магия молний среднего уровня. Эта разрушительная сила не имела ничего общего с магией, раньше доступной Мофаню. Это и есть настоящая магия. По сравнению с чарами среднего уровня, начальный нервно курит в сторонке. «Чёртов Юй-Ан! Этот пёс чёрной церкви думал убить Мофаня? Твою мать, не время довольствоваться победой! Надо спасать Синься!» Осознал мальчик и, не переводя дыхание, помчался в сторону магазина Walmart. Достигнув магии среднего уровня, Мофань не почувствовал никаких изменений в своём теле. Он подбежал к поршням и, недолго думая, спрыгнул с третьего этажа вниз. Мофаню важно было сэкономить любую секунду на пути к Walmart. Вдруг герой заметил, что в Walmart бесцельно бродят несколько большеглазых крыс. Разве человеку, мгновенно взорвавшему железную дверь магазина, будет сложно справиться с парой крыс? Войдя внутрь, Мофань прошел мимо стеллажей с товарами и увидел изображение с камер наблюдения. Там отчетливо были видны холодильники. Мофань помчался туда, где были холодильники, и его услышали большеглазые крысы. Увидев живого человека, животные взволнованно взвыли и помчались к магу. «Чтоб вас! Умрите! Пылающий кулак!» Под ногами Мофаня появилось пламя. Огонь послушно начал сосредотачиваться в кулаке мага. В мгновение ока ближайшие два стеллажа, а также все монстры, обратились в пепел. Как же эти глупейшие создания не поняли, что это был не какой-то там человек, а маг среднего уровня? Они и правда думали, что их нежные тела выдержат пылающий кулак? В этот раз, используя мощное заклинание, Мофань контролировал его. Благодаря этому магазин не стал похож на бушующий океан пламени. «Синься! Синься!» Мофань быстро подбежал к ближайшим холодильникам. Герой увидел инвалидную коляску и стремился к рядом стоящему холодильнику. Бережно открыв дверцу морозильной камеры, Мофань увидел Синься. Ее кожа была настолько белой, что она была похожа на спящую красавицу. На лице Синься уже не было привычного Мофаню румянца. На ее ресницах застыл иней и складывалось впечатление, что она плакала. Мофань поспешно вытащил Синься. Только прикоснувшись к ней, он понял, насколько холодным было ее тело. «Синься!» Мофаню внезапно стало не по себе. «Синься, очнись! Это я, Мофань! Я пришел тебя спасти!» Мофань крепко обнял девочку в надежде согреть ее. Через какое-то время она стала теплее и начала дышать. Вдруг Синься открыла глаза и услышал до боли знакомое дыхание. «Мофань, это ты?» – спросила Синься тихим голосом, не веря в то, что это может быть Мофань. Она подумала, что перед смертью ей могло бы показаться и не такое. Перед ликом смерти каждая человеческая жизнь кажется такой хрупкой. Мофань сегодня уже видел, как умирали другие, и очень не хотел, чтобы погибла Синься. «Мофаньге, я думал, что тебя больше не увижу!» Сердце Синься растаяло, и она крепко обняла Мофаня. «Как же я мог тебя оставить?» – ответил Мофань. Синься ничего не ответила и обняла его еще крепче. Когда Мофань оставил ее в морозильной камере, она подумала, что он уже больше не вернется. Синься не выдержала и расплакалась. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.